прежде чем отправиться домой и броситься под пилу. «Ну, конечно, ты права, душа моя», — сказал доктор. «Он будет иметь дело со мной, негодник. И он еще думал, что ему удастся избежать моего ножа. Выпьем за здоровье Шарлотты». Голос доктора зазвучал совсем по-иному. В нем появились новые интонации. Шагерстрём задыхался от волнения. «Неужто Шарлотта одержит победу?» Бокал доктора был снова наполнен, и Шарлотта принялась опять за свое. «А теперь выпьем за доктора Рикардо Ромелиуса». Его жена 2,5 года назад была при смерти. Дом его был разорен. Дети бегали по улице, как дикие жеребята. Нынче все изменилось, но сегодня он отказывается... Шагерстрём услышал, как бокал стукнул по столу. «Сегодня...» — послышался голос доктора. «Сегодня Рикард Ромелиус спасет жизнь человеку, который возвратил ему жену и дом, который помогает его детям. Не надо больше шампанского, свояченица. Я спасу, черт побери, этого человека с его согласия или без него». С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Он, вероятно, пошел за своим саквояжем. Шагерстрём понял, что Шарлотта и шампанское одержали победу. Его будут оперировать, как бы он ни сопротивлялся. В этот миг Шарлотта подошла к дивану, на котором он лежал. Она встала у изголовья и наклонилась над мужем. Он закрыл глаза. «Хенрик», — сказала она. «Хенрик, ты понимаешь, что я говорю?» Еле заметное подергивание век. Вот что было ей ответом. «Знаешь, что сегодня после полудня органист Сундлер пришел в пасторскую усадьбу жаловаться. Его жена хочет оставить его. Видишь ли, у Карла Артура нынче новая идея. Он не хочет больше быть пастором государственной церкви. Не хочет проповедовать ни в какой церкви. Он хочет следовать Христову завету и бродить по свету, подобно апостолам, без сумы и посоха. Он будет проповедовать на проселочных дорогах и ярмарках, на постоялых дворах и почтовых станциях. И Тея хочет покинуть своего мужа и следовать за ним. Мой бедный друг, теперь ты понимаешь, что Карл Артур потому прибегнул к подобной крайности, что сегодня утром услышал ответ от той, которую он любит, и ответ этот поверг его в отчаяние». Шагерстрём не шевелился. Видно, она все еще не нашла нужных слов. Шарлотта нетерпеливо вздохнула. «Какая ты все-таки скотина», — сказала она. «Неужто надобно вынуждать меня говорить тебе, что я люблю только тебя? Да тебя, тебя и никого другого!» Шагерстрём открыл глаза. Он встретил взгляд Шарлотты, неистовый, нежный, затуманенный слезами. В душе его свершилась разительная перемена. Раздражительность, малодушие, ребячество, овладевшие им после несчастного случая, исчезли. Воля к жизни вернулась к нему. Он больше не страшился мучений. Он больше не искал смерти. Он горел лишь одним желанием, чтобы о нем заботились, чтобы его спасли. Мадемуазель Жакетта. Однажды в полдень мадемуазель Жакетта, сидя, как обычно, подле углового окна в будуаре, читала матушке студенческие письма брата. Читала она весьма внятно и сосредоточенно, нарочито подчеркивая такие выражения, как «моя обожаемая матушка», «нежные мои родители»,